Она говорила еще какие-то слова, но Тошков слушал ее вполуха. Внутри у него все заныло. Бог мой, да она влюблена в Волохова. И еще как! По самые уши! Какая пошлость! Врач и пациентка! Как в плохом романе! А он-то размечтался, дурак! Какое-то время они говорили о разных пустяках, но Тошков все время старался вести беседу поближе к Волохову, а Зоя охотно шла у него на поводу. Было видно, что любое упоминание о Валерии Васильевиче доставляет ей удовольствие. «У тебя с ним роман?» — внезапно спросил он. Зоя залилась краской и опустила голову, не отвечая. «Чего ты молчишь? Если да, так и скажи, не стесняйся. Что в этом плохого? Ты женщина свободная». «Но он не свободен», — покачала головой Зоя. «А разводы у нас в стране что, отменили?» — иронически осведомился Тошков. «Или ваш роман не настолько серьезен?» Он сам не верил в то, о чем спрашивал. У Зои не могло быть ни серьезного, легкого романа. Он это чувствовал. «Не надо так, Саша. Валерий Васильевич очень хороший человек, благородный. У него жена уже много лет инвалид, прикована к постели. Он не может ее бросить». «Ну, раз так, тогда, конечно», — согласился Александр. «И часто ты с ним встречаешься?» «Часто. Во-первых, я каждую неделю прихожу на осмотр. А во-вторых, ну, мы встречаемся, не в институте. А где же?» «Саша», — с упреком произнесла она, — «ну как тебе не стыдно?» «Зоенька, я далек от того, чтобы выспрашивать у тебя интимные детали ваших встреч, но поскольку Валерий Васильевич интересует меня как свидетель, я хочу понимать, мог ли он действительно бывать в определенных местах и видеть определенные вещи. Например, в районе Кропоткинской на Остоженке». «Не знаю», — пожала плечами Зоя. «А на Бауманской?» «Тоже не знаю. Вот возле Электрозаводской он бывает, это точно. Тебя именно это место интересует?» «Ну, примерно», — кивнул Тошков. «А что у него на Электрозаводской? Он там живет?» «Нет, где он живет, я не знаю. А на Электрозаводской квартира его друга, дипломата. Друг уехал на 3 года за рубеж, ключи оставил Валерию Васильевичу». «Ага, и именно там вы встречаетесь?» — сообразил Тошков. «Ну, Саша...» «Да, господи, Зоенька, чего стесняться-то? Дело житейское, вы оба взрослые люди, перестань комплексовать. Скажи-ка лучше, в первой декаде июня вы там бывали?» «Ты имеешь в виду до 10 числа?» «Нет». «А когда?» «На прошлой неделе». «В какой именно день?» «В пятницу». Она опять замялась. «Ну, Зоенька, давай, выкладывай. Не мнись», — подтолкнул ее Тошков. «Что тебя смущает?» «И в субботу тоже». «Ого! Чистите, Джульетта! 2 дня подряд на свидание бегаете». «Мы ночевали в этой квартире». «А, тогда понятно. А что же больная жена?» «Саша, ну зачем ты так? Я о таких вещах не спрашиваю, это неудобно. Если Валерий Васильевич говорит мне, что может остаться на ночь, я просто радуюсь этому, вот и все. Кто я такая, чтобы задавать ему вопросы?» «Зоя, ты молодая красивая женщина, которая имеет право хотеть нормальную семью и законного мужа. И ты имеешь право задавать ему любые вопросы и спрашивать обо всем, что тебя интересует». «А если мне не хочется спрашивать?» «Ну, тогда, конечно», — вздохнул Тошков. По крайней мере, одно уже понятно. В ночь, когда погиб Олег Жестеров, доктор Волохов был с Зоей на квартире у своего приятеля. Вряд ли взрывное устройство подложили в светлое время суток. Народу кругом полно, да и окна квартиры Жестеровых выходят как раз на то место, где стоит гараж. Коротков называл ему время, когда были совершены и другие убийства. Александр все сведения запомнил и собирался сейчас аккуратно построить разговор с Зоей так, чтобы выяснить, нет ли у Волохова алиби и на эти моменты. Предчувствия обманывали Короткова редко. Все получилось примерно так, как он и ожидал, и это ввергало в уныние не только его, но и Настю Каменскую, и даже Мишу Доценко, который, отлежавшись пару дней после того, как надышался каким-то ядовитым газом, уже приступил к работе.